«Как ему только в голову приходит такое дерьмо?» — вмешался Мартинес. «Хм», — задумался Льюис, — «а ты сможешь таким образом развить 42 метра в секунду?» «Понятия не имею», — сказал Уотни. «Не думаю, что ты сможешь управлять полетом», — сообщила Льюис. «Ты сможешь контролировать перехват только на глаз, используя почти неуправляемый вектор силы тяги». «Я согласен, что это смертельно опасно», — не стал спорить Уотни. «Зато я смогу полетать, совсем как Железный человек из комиксов». «Мы постараемся придумать что-нибудь еще», — сказала Льюис. «Железный человек, капитан! Железный человек!» «Будь на связи», — ответила Льюис. Она нахмурилась. «Хм, может, это и не такая плохая идея». «Вы шутите, капитан?» — спросил Мартинес. «Это ужасная идея. Он вылетит в открытый космос». «Не вся идея, а только ее часть», — ответила она. «Использовать атмосферу в качестве движителя. Мартинес, запусти станцию Фогеля». «Ладно», — сказал Мартинес, стуча по клавиатуре. На экране появилась рабочая станция Фогеля. Мартинес быстро изменил язык с немецкого на английский. «Запустил. Что вам нужно?» «У Фогеля есть программное обеспечение для вычисления курсовых поправок при пробоине в оболочке?» «Да», — ответил Мартинес. «Оно оценивает корректировку курса, необходимую при...» «Да, да», — перебил его Льюис. «Запусти его. Я хочу знать, что произойдет, если мы откроем ТШ». Йоханссон и Мартинес переглянулись. «Есть, капитан», — сказал Мартинес. «Транспортный шлюз?» — переспросила Йоханссон. «Вы хотите открыть его?» «В корабле полно воздуха», — ответил Льюис. «Получится отличный рывок». «Да», — согласился Мартинес, запуская программу, «который может лишить нас носовой части корабля». «Кроме того, мы лишимся всего воздуха», — добавила Йоханссон. «Мы загерметизируем мостик и реакторную. Все остальные отсеки можно разгерметизировать, однако здесь и возле реактора нам взрывная декомпрессия не нужна». Мартинес задал программе сценарий. «Думаю, мы столкнемся с той же проблемой, что и Уотни, только в больших масштабах. Мы не сможем контролировать этот рывок». «А нам и не придется», — ответила Льюис. «ТШ расположен на носу. Воздух создаст вектор силы тяги, проходящий через наш центр масс. Нам нужно только направить корабль в сторону, прямо противоположную той, куда мы хотим двигаться». «Я получил числа», — сказал Мартинес. «Брешь в ТШ при герметичных мостике реакторной придаст нам 29 метров в секунду». «И наша относительная скорость составит 13 метров в секунду», — добавила Йоханссон. «Бек, ты слышал?» — спросила Льюис по радио. «Да, капитан», — отозвался Бек. «Ты справишься с 13 метрами в секунду?» «Рискованно», — ответил Бек. 13, чтобы сравняться с МВА, и еще 13, чтобы сравняться с Гермесом. Но это намного лучше, чем 42». «Время до перехвата, Йоханссон?» — спросила Льюис. 18 минут, капитан». «Какой рывок мы ощутим?» — поинтересовалась Льюис у Мартинеза. «Воздух выйдет за 4 секунды», — ответил он. «Мы ощутим чуть меньше 1G». «Уотни», — сказала капитан в гарнитуру, — «у нас есть план». «Ну надо же, план!» — отозвался Уотни. «Хьюстон?» — голос Льюиса разнесся по центру управления полетом. «Сообщаю, что мы собираемся намеренно открыть ТШ, чтобы получить тяговые усилия». «Что?» — спросил Митч. «Что?» «О, боже!» — выдохнул Винкат в обзорной комнате. «Трахните меня в задницу!» — сказала Энни, вставая. «Я лучше отправлюсь в пресс-центр. Хочешь чем-нибудь поделиться со мной на прощание?» «Они собираются проделать в корабле дыру», — потрясенно сообщил Винкат. «Они собираются... намеренно проделать в нем дыру! О, боже!» «Ясно», — ответила Энни и рысью припустила к двери. «Как мы откроем двери шлюза?» — спросил Мартинес. «Их нельзя открыть дистанционно. А если кто-нибудь окажется поблизости, когда...» «Верно», — согласилась Льюис. «Мы можем открыть одну дверь, пока закрыта другая, но что делать с оставшейся?» Она на секунду задумалась. «Фогель», — сказала она в гарнитуру. — «Мне нужно, чтобы ты вернулся и сделал бомбу». «Повторите, пожалуйста, капитан», — отозвался Фогель. «Бомбу», — повторил Льюис. «Ты химик. Ты можешь сделать бомбу из подручных средств?» «Я», — ответил Фогель. «У нас есть горючие вещества и чистый кислород». «Звучит неплохо», — сказал Льюис. «Разумеется, использовать взрывное устройство на космическом корабле опасно», — сообщил Фогель. «Тогда сделай его маленьким», — сказал Льюис. «Нам всего лишь нужно проделать дыру во внутренней шлюзовой двери. Любую. Если оно снесет всю дверь, это хорошо. Если нет, воздух будет выходить медленнее, но дольше. Импульс от этого не изменится, и мы получим нужное ускорение». «Герметизирую второй шлюз», — сообщил Фогель. «Как мы активируем бомбу?» «Йоханссон?» — спросил Льюис. Отозвалась Йоханссон. Она взяла свою гарнитуру и быстро надела. «Фогель, ты можешь подключить к ней провода?» «Я», — ответил Фогель. «Я использую резьбовую крышку с маленьким отверстием для проводов. Это не окажет особого влияния на герметичность». «Мы можем пустить провода к 41-му осветительному щитку», — предложила Йоханссон. «Он находится рядом со шлюзом, и я могу включать и выключать его отсюда».